Похоже, это таверна. Можно пообедать и спросить, далеко ли до города. Или, может, сразу укажет на страшное место. Таверна представляла собой обычный двухэтажный деревянный дом у дороги. Я такие только в играх типа Skyrim видел. Сразу договорились, что мои бойцы будут молчать, а я разговаривать. Когда я подошел к бармену, тот сразу что-то сказал мне, и через пару секунд, изучив новый язык, я понял, что тот спросил, пообедать или комнату. Я поинтересовался, какие у них деньги и цены, так как мы люди издалека, и у нас деньги разные, даже бумажные бывают. Тот не очень удивился такому и показал медную и серебряную монеты, сказав, что еда на троих – 9 медных, комната на троих – серебрушка в день. 100 медных серебряная, 20 серебряных золотая. Если деньги не местные, то серебро или золото по весу. Я отошел к своим охранникам типа за деньгами, а сам, пока ходил, создал 5 серебрушек и 10 медных монет. Спросил у Виталика и Никиты, что они хотели бы заказать из еды, и они попросили что-нибудь овощное с мясом, сок и молоко. Я подошел к бармену, заказал еду, заодно спросив о ближайшем городе и страшном месте. Город по дороге, в 3 днях пути, если на лошади. О страшном месте он слышал, но где конкретно, лучше в городе спросить. Бармен показался странным, хотя я вижу первого, но я их представлял другими. Этот спортивного телосложения с грамотным построением речи. Может, они разные бывают. Чего это у меня паранойя проснулась не в тему? Вдруг сзади раздался возглас Никиты по-русски. «Спецназ рулит!» Оборачиваюсь и вижу, за соседним с ним столом усаживается группа людей в костюмах цвета хаки в количестве 5 человек. Боевая пятерка. Я сначала удивился, откуда они могли вообще здесь взяться. Видно, из комнат отдыха пришли. А затем заметил, как они напряглись при возгласе моего охранника. Судя по их застывшим лицам, они русские, причем на задании. Ну и зачем земляков баламутишь? Не видишь, люди при исполнении. Вряд ли их к нам в помощь прислали, сказал я громко, также по-русски Никите. Так, чтобы все слышали, для разрядки обстановки. И добавил уже незнакомой группе, усаживаясь к ним за стол. И вообще, разведчики не любят, когда их спецназом обзывают. Я прав? Прав. Согласился один из них, видимо, старший в команде, и спросил у меня. Вы, я так понял, тоже на задании? Очень надеюсь, что не конкуренты или группа противодействия. Вряд ли конкуренты. У нас не секретная задача. Требуется изъять опасный предмет у некоторых совков в этой местности, чтобы не угробили здесь кучу народа. Типа, спички детям не игрушка, ответил я. Понятно. Кивнул он, успокоившись. У нас другая задача и в другом месте. В городе нас ждут. Для транспортировки через портал. Во время еды я договорился с командиром на копирование их вещей в обмен на несколько серебряных монет и инопланетные. Пневматическую винтовку, аптечку, офицерский сухпаёк, технический планшет для образца технологий. Он согласился, правда, вынул несколько предметов, не подлежащих разглашению из-за их секретности, а я за пару часов скопировал все их рюкзаки с амуницией. Из оружия – несколько автоматов, снайперка, пистолеты, гранаты и взрывчатка, все незнакомого вида. К оружию – запасные рожки и 3 разных типа патронов. Далее рации, сканер частот, навигатор, цифровой и пленочный фотоаппараты, смартфон с большой красной звездой с серпом и молотом на обороте. Ну и походный набор. Компас, спички, сухой спирт, пара котелков, кружки и фляги с водой, чай, кофе, специи, ложки, вилки, ножи, консервы, пара пайков, одеяло, палатка, плащи и запасные костюмы. И все это упаковано в запирающиеся полиэтиленовые пакеты. И есть несколько пустых, наверное, для новых предметов. Я пояснил, что планшет работает на электретных источниках питания. А они, оказывается, знают, что это такое, ведь у них все оборудование запитывается от них. Примечание. Электрет. Диэлектрик, длительное время сохраняющий поляризационное состояние после снятия внешнего воздействия, которое привело к поляризации или заряжанию этого диэлектрика и создающий в окружающем пространстве постоянное электрическое поле. Конец примечания. Кстати, разглядывая фотоаппарат и смартфон, я заметил на них надписи «Сделано в СССР», что очень меня удивило. В пути уточню. Наверняка вместе в город пойдем. Для дальнейшего передвижения группа разведки решила приобрести коней. А я, глянув на основной местный вид транспорта, понял, что, оказывается, научился ездить верхом не на лошадях, а на каких-то ящерах. В итоге предложил землякам подбросить их до города по воздуху, решив сэкономить время. Они согласились, и я, отойдя подальше от таверны, чтобы не пугать местных, используя весь свой орехалк, создал полупрозрачный обтекаемый летательный корпус с сиденьями, чтобы комфортно путешествовать и ветер не мешал. Уселись и полетели, плавно набирая скорость. А в пути я пока подготавливал иван-чай к ферментации. Раз уж есть те пакеты, поинтересовался у военных о надписях СССР на их технике. Примечание. Иван-чай или кипрей узколистный. При сушке, как это делают с обычным чаем, не заваривается. Для этого, да и вообще так издревле делалось, производит процесс ферментации. Он заключается в разминании листьев как можно тщательней. Затем их укладывают в закрытую тару, пакет или кастрюлю с крышкой на 13-15 часов. За это время листья ферментируются и готовы к сушке или жарке, как в старину. Конец примечания. «Так это знак качества. Везде на нашей технике так пишут», — ответил он и насторожился. «Странно. По-русски разговариваете четко, элементарных вещей не знаете». «Так вы из СССР?» – спросил удивленный Виталик. «Мы-то да. А вы откуда?» «Мы из России», – ответил Никита. «Ее же в 1917 году ликвидировали», – удивился другой военный. «Вы из прошлого, что ли?» «Какое прошлое? Мы из 2017-го, от Рождества Христова», – возразил Виталик. «Странно, СССР в 1991 году распался, еще до моего рождения. Тогда получается, что это вы из прошлого». «Мы тоже из 2017-го. СССР вполне здравствует», – не поверил командир. «Мы уже освоили Солнечную систему и собираемся скоро лететь к соседним звездам». «Я все понял», – сказал я землякам. «Вы из параллельной Земли, и у вас Сталин не умер в 1953 году и оставил подготовленного преемника власти». «Да, он умер в 1985 году», – кивнул собеседник. «Значит, ваша Земля более старшая», – подытожил я и стал объяснять. «Согласно одной из теорий о параллельных вселенных, при изменении прошлого эффект бабочки создает параллельную вселенную при крупных изменениях, а не изменяет будущее изначальной. И раз у вас Сталин прожил больше, значит, у нас его убили, скорее всего, отравили, и этим самым запустили процесс распада СССР. Я где-то в интернете видел информацию, что наш мир создан в 1953 году. Видно, гибель Сталина запустила процесс создания нашей Вселенной». «Интересно», – успокоившись, сказал он. «А интернет в переводе с английского – межсеть? Международная сеть, правильно?» «Наверное. Я как-то не интересовался этим. Интернет и в Африке интернет. Всемирная сеть, вроде», – согласился я. «Похоже, натовцы вас захватили уже. Раз страну переименовали обратно в Россию», – спросил он у меня. «Да нет, пока только идеологически. В 2000 году нашелся сильный лидер, который не позволил окончательно развалиться стране и захватить ее. Начал я рассказывать о нашем родном мире. Мы научились распознавать большинство видов обмана, правда, на своем опыте, но это было очень больно и не только морально. Много локальных войн и смертей, но вроде пока держались, когда мы там были в последний раз». «А разве вы не от своей страны задания выполняете?» – удивился он. «Мы на более крупные личности, чем главы государства работаем», – ответил я. «Для богов даже планеты – это расходный материал, и они могут легко пожертвовать ими, если им выгодно». «Серьезно?» – кивнул он. «Видимо, очень опасный предмет вам требуется изъять, раз сами боги посылают». «А скажи, как там у вас натовцы поживают?» – спросил у него Никита. «Да нет их уже. Самоликвидировали за ненадобностью», – пожал тот плечами. «К СССР присоединились более 3/4 государств мира. Остальные мы оставили в покое для наглядного примера. И чтобы было куда ссылать ненормальных и бессовестных». «Хорошо должно быть у вас», – предположил я. «Будет возможность, обязательно к вам загляну. О, похоже, уже подлетаем. Часто деревеньки стали мелькать под нами». Добирались мы до города от таверны всего 3 часа. Правда, на подлете нас все-таки обстреляли огненными шарами, хоть летели мы низко. Значит, все-таки есть у них ПВО. Не зря моя паранойя беспокоилась. Обстрел пришелся по душе орехалку. Он еще немного подрос, но я решил не рисковать и снизился в лесочке недалеко у дороги, и мы выгрузились из моего ОЛЭО. Примечание. ОЛЭО – орехалковый летательный объект. Конец примечания. В город нас пропустили, взяв на входе по паре медиков с человека, и спросили, зачем прибыли. Мы ответили, что по делам главе города, и нас вызвался проводить один из стражи. Город выглядел как на картинке средневековья, правда, почти без грязи, хотя странно, лошадей ведь на улицах много. В городе мы разошлись с земляками, каждый отправился по своим делам. Их ждали в каком-то баре, а мы пошли к главе города за информацией. Хотя вечерело, но он нас принял, узнав, зачем мы к нему пришли. Глава оказался магом огня и природы высшей категории, звали его Клифф. У него выяснили, что нужное нам место находится недалеко от той таверны, в которой мы были. А бармен направил нас сюда для того, чтобы здесь нас отговорили от безумной идеи посетить это страшное место. Таких, как мы, героев в месяц по несколько набирается. Там неделю назад пропал главный архимаг страны, Зод, поэтому у нас шансов никаких. Я пояснил, что я техник, ну или механик, если учитывать гномов, и если не получилось силой, то можно попробовать хитростью. Увидев, что глава не хочет нас туда пропускать, я начал пояснять ему ситуацию. «Ты пойми, меня специально готовили к таким миссиям», – попытался я объяснить, что нам очень туда нужно. «К тому же не хотел этого говорить, но вам самим это нужнее». «Это место не увеличивается. Просто оградите, нет проблем», – возразил он мне. «Буквально перед вами еще две группы пропали там». «Проблема в том, что если мы не справимся, то не только ваш мир может погибнуть, а вся ветка миров. Ты представляешь уровень ответственности?» – уже конкретно стал объяснять я. «Откуда такая информация?» – очень удивился он. «Это уровень богов». «А ты думаешь, мы сами по себе?» «Нас Арес прислал. Мы уже третья группа. Последняя», – пояснил я. «Две предыдущие тоже от него были». «Сколько у вас времени?» – спросил он, поняв, что я серьезно говорю. «Меньше месяца. Если мы не справимся, то там, наверху, приняли решение не рисковать всей веткой миров и уничтожить вашу планету», – сказал я. «Мне нужно сначала хотя бы издали глянуть на это место, чтобы оценить суть проблемы и варианты решения». «Сейчас уже поздно. Не пойдете же вы туда на ночь глядя?» Начал он намекать мне, что утро вечера мудренее, и я кивнул. «Давайте сделаем так. Вы все трое сейчас пойдете в комнату отдыха. Еду вам туда принесут. Поспите, а завтра с утра вам доставят все, что есть по нашей проблеме». И мы пошли в указанную комнату. Не слабая комнатка оказалась, натуральная четырехкомнатная квартира.